Двух любящих сердец слияние окутано великой тайной. Прообраз брака в небе славного сокрыл Бог в этом сочетании. Нет в жизни ничего прекраснее любви, сияющей над миром слов. Лучик, что в себе таит свершение тайны неземной предвечной. Как символ славы непорочности, невеста в белом одеянии, удай, Господь, им счастье прочности, пусть образ твой в них станет я. Что в себе таит свершение тайны неземной предвечной. Еще одной семьи рождение пускай напоминает.